Глава 33. Мы спокойно вместе с сестрой разгуливали по галерее, разговаривая на самые обыденные темы, в то время как наши слуги шли позади нас. Сестры Серченко время от времени переглядывались друг с другом. От них исходило немое напряжение, которое читалось невооруженным взглядом. Однако ни я, ни Варвара не предпринимали каких-либо действий в отношении девушек. Это выставило бы нас не в лучшем свете, да и к тому же этот конфликт сестры должны были решить сами. «Надо же!» — неожиданно с легким интересом произнесла Варвара, остановившись возле огромной картины. Причем это было никакое не преувеличение, в ширину она занимала не меньше 10 метров, а в высоту почти 5. Думала, что картину «Кровавое море пустоты» привезут сюда из императорской сокровищницы. В целом, я не удивился ни знанием сестры об этой картине, ни самим фактом принадлежности картины к императорскому роду. Разве позабавило название, поскольку на картине было нарисовано сражение между двумя группами воинов, одетых в древние доспехи и использующих разнообразную магию. Никакого моря, ни пустого пространства или хотя бы крови там не было. Да чего уж там. На картине даже красного цвета не нашлось, чтобы хотя бы за это зацепиться. «У автора картины явно есть своеобразное чувство юмора», — сказал я и получил в ответ на это странный взгляд от сестры. Она на мгновение замешкалась, видимо, ожидая другой реакции от меня. Правда, вот тут до конца понять, была это актерская игра или нет, я не мог. С моей семейкой, с учетом того, как они себя ведут, никогда не угадаешь наверняка, что правда, а что нет. «Интересное у тебя мнение». Сказав это, она вновь окинула взглядом огромное полотно. «Обычно все сразу начинают расхваливать произведение и пытаться разгадать смысл, заложенный художником. Хотя многие и вовсе считают, что его как такового нет. Я, видимо, воспринимаю ее гораздо проще». Едва заметно пожал я плечами, после чего пояснил свою мысль. «Вся кровь находится на руках этих людей. На поле боя ее становится так много, что она превращается в кровавое море. Этим морем воины пытаются заполнить пустоту в своих сердцах, но вместо этого пробуждают свою кровожадность, продолжая бесконечный цикл бессмысленной бойни. Как-то так я думаю». Задумчиво посмотрев еще раз на картину, закончил я. «Думаю, с твоей интерпретацией согласились бы многие критики». После небольшой паузы ответила Варвара, затем с хитрецой в глазах, посмотрев на меня, спросила. «Но как юмор автора связан с нарисованным сражением? Большинство людей пытается скрыть кровь на своих руках». Внимательно наблюдал я за реакцией девушки, однако больше она не стала проявлять никаких эмоций. Только что толку скрывать эту кровь, если нутро человека от этого не меняется? Вот художник и высмеивает природу такого типажа людей. Для меня это в какой-то степени забавно. Далеко не все готовы смириться с той правдой, что они лишили кого-то жизни, и что им теперь ходить с этим грузом. Даже с небольшим сочувствием произнесла сестра, смотря на картину. Только для меня это все равно выглядело, как игра на публику. Особенно, если эти люди попадают на войну, и у них нет иного выбора, кроме как убивать. «Война ужасна в любом своем проявлении», — ответил я, отходя подальше от картины. «И при этом она никогда не меняется. Я бы не сказала, что война — это прямо что-то ужасное». Этими словами сестра не только захватила все мое внимание, но и пробила внутреннюю злобу. Война, в первую очередь, — это время больших возможностей. Именно благодаря ей ускоряется технологический процесс. Благодаря войнам появилась такая вещь, как аристократическое общество. И все благодаря тем же войнам люди способны удовлетворять все свои потаенные желания. Война нужна людям, и этого не изменишь. Да, как бы ни старались другие, но это было, есть и будет. Чем больше я слушал сестру, тем больше я питал к ней отвращение. Да, во многом ее слова были чистой правдой, только вот при этом какую цену требовалось за все это платить, И самое главное, кому? Обычным людям, которым все это вообще не надо? Намеренно Варвара пыталась поддеть меня своими словами или нет, зная, что я побывал на войне в Ливии и чудом выбрался оттуда живым. Но настроение у меня полностью пропало. Да и с таким человеком, как она, у меня исчезло желание о чем-то говорить. Однако вот так взять и оставить ее возле картины я не мог, поэтому я продолжил разговор. «У любой войны всегда слишком большая цена», — нейтрально ответил я, скрывая свои настоящие эмоции от сестры. «Она не что иное, как конфликт интересов двух сторон. И выгоду она, в первую очередь, несет очень маленькой прослойке населения, которая как раз заинтересована в развязывании конфликта. В войне нет ничего хорошего, как и в том, чтобы участвовать в ней только ради собственных желаний. Тут мне с тобой сложно согласиться». «Отчего же?» — с провокацией в голосе произнесла Варвара. «Человеческое нутро нельзя изменить. Люди такие, какие они есть. Если бы человеку не нравилось проливать чужую кровь, не было бы ни дуэлей, ни подпольных арен, ни убийств, ни тем более войн. Опьяненный кровью человек теряет свою человечность и превращается в зверя, либо же монстра». Сложил я руки на груди и покачал головой. При этом моя сестра практически никак не реагировала на слова, что, в свою очередь, наводило на мысль о попытке скрыть настоящие эмоции. Что хорошего в том, если человек начинает уподобляться животному, ведомый одними лишь инстинктами? Можно ли после этого его вообще называть человеком? «Я и не говорю, что человек должен уподобляться животным», ответила сестра, видимо, заметив, что эта тема меня чем-то зацепила. «Человек в обычное время следует моральным принципам и законам, навязанными ему обществом. Война во многом снимает эти ограничения, и тогда можно разглядеть истинную натуру человека. Плохо это или нет, но в этом есть своя красота и эстетика, то, что завораживает очень многих». «В таком случае я вряд ли понимаю эту красоту», покачал я головой, при этом краем глаза наблюдая за нашими слугами. Немое напряжение никуда не исчезло, и скорее только увеличилось. «Для меня война ассоциируется лишь с трагедией людей. Искать же эстетику в разрушениях не для меня уж точно». «Все люди так или иначе разные», тихим, словно бы успокаивающим голосом ответила Варвара. «Я считаю, хорошо, что у нас с тобой разные мнения по одному и тому же вопросу. В спорах, как правило, рождается истина». «С этим сложно не согласиться». Согласился я с девушкой, только вот лучшего мнения о сестре я не стал. Я не чувствовал, чтобы она намеренно лгала о своем мнении о войне. Оно мне, мягко говоря, приходилось не по душе. Это как с моими братьями-близнецами, когда они озвучили свою мысль про «освободить зверя внутри себя». Все это вызывало у меня мерзкое чувство, будто я в чем-то, сам того не желая, испачкался. С другой стороны, на войне я сталкивался и не с такими людьми, так что мне к подобному не привыкать. Главное, я стал лучше понимать, что за человек Варвара, и что с ней лучше не вести никаких дел, как, например, с той же Кирой или Романом, не говоря уже о Виктории. Так что я продолжил вести себя как обычно, играя на публику. Мы также спокойно общались на разные темы, после чего мирно разошлись. Я не знал, решит ли в ближайшее время Варвара еще раз меня пригласить куда-нибудь, да и в целом, пересечемся ли мы еще в ближайшее время. Ее мотивации для меня оставались загадкой, но если такое случится, мне придется согласиться. Во-первых, отказаться без веской на то причины было бы прямым оскорблением девушки, ну и во-вторых, у Анны появилось бы больше времени на разговор с сестрой. Ну и само собой, для репутации это было тоже полезно, поскольку большинство моих сокурсников, как минимум в несколько раз чаще меня, посещают подобные места. И, возможно, поэтому у многих зачастую хромал табель с оценками, который, впрочем, мало на что влиял, если так уж посмотреть. Уже вернувшись домой и как следует отдохнув, я сел в своем кабинете и позвал Анну, чтобы узнать подробности. Правда, еще в дороге по ее лицу было видно, что все прошло далеко не так гладко, как хотелось бы самой девушке. Я так понимаю, встреча с сестрой прошла совсем не так, как хотелось. Прямо спросил я Анну после того, как она села в кресло напротив меня. По крайней мере, она не накинулась на меня с кулаками. Постаралась улыбнуться девушка, но вышло у нее так себе из-за внутренних переживаний, которые так и мелькали на ее лице. Только боюсь, что если ты продолжишь молчать, то вы так или иначе не заговорите. Сказал я и заметил, каким уставшим стал взгляд Анны от одной только этой мысли. «Что планируешь делать?» «Не знаю». Нехотя ответила она, отводя при этом взгляд. «Молодой господин, я правда не знаю, что делать. Я столько раз проигрывала у себя в голове нашу встречу, но сейчас я без понятия, как быть. Я пытаюсь сказать ей, что у меня на душе, но у меня язык не поворачивается это сделать. Будто внутри меня стоит блок, не дающий перейти нужную мне черту». «Тяжелый случай, конечно, но есть выход», — понимающе кивнул я. «Напиши ей письмо и передай в руки при следующей встрече. Скорее всего, первое и второе письмо она порвет, ну а дальше из любопытства прочитает. А если нет? Если она будет всеми силами избегать встречи со мной?» Волнуясь, спросила слуга. «Это не мне решать, но я бы на твоем месте отпустил сестру». Решил я все-таки сказать девушке не самую приятную правду. «Порой бывает поздно что-то менять. У твоей сестры давно сформировалась своя личная жизнь, и, возможно, она в ней счастлива. То, что ты в нее влезаешь, может полностью разрушить ее. Поэтому нужно отпускать людей ради общего счастья». «Это...» — замялась девушка. «Больно слышать?» Продолжил я за нее мысль. «Очень», — ответила Анна. «Это крайняя мера». Сразу же сказал я девушке, заметив, что она стала совсем уж немногословной. «Тебе не обязательно к ней прибегать, по крайней мере, сейчас. Просто держи у себя в уме возможный сценарий». «Я понимаю. И все равно это больно осознавать», — уставшим голосом ответила она, будто у нее не хватало сил ответить на вопрос. «Знаю. Это мало поможет, но лучше отдохни. Завтра у нас с тобой много дел. Постарайся хотя бы выспаться. Ты нужна мне в лучшей форме», — сказал я девушке, хоть так стараясь привести ее в бодрость духа. «Я постараюсь, молодой господин», — ответила она и, встав, сразу же покинула мой кабинет. Следующие пару дней прошли относительно спокойно, за исключением того, что Снежанна не появлялась в академии. На обычные прогулы это не походило, так что, скорее всего, у нее и впрямь появились дела, связанные с родом. Из-за этого возникла проблема, что мне не с кем стало вести дискуссии, к которым я, на удивление, привык. Я до этого не сильно обращал внимания, но других членов клуба теоретической магии я даже не видел в глаза. Да, они явно существовали, иначе бы клуб давно закрыли. Но положение это нисколько не спасало. Поэтому я решил заняться тем, что давно откладывал в долгий ящик. Начать принимать приглашения на разного рода мероприятия. Все-таки глупо отрицать, что моя слава среди молодежи возросла. Пора бы обзаводиться связями и вне стен академии, ну или хотя бы набраться опыта в светских беседах. Это все равно не минует меня, как бы я ни хотел жить спокойно. Все-таки академия, в первую очередь, дает знания о магии как таковой и связи, но не понимание того, как ведутся дела в высшем обществе. С этим требовалось разбираться самому, особенно если учесть, что в будущем я планировал открыть бизнес и перестать транжирить средства рода из общей казны. Тем более, что не факт, что мне их будут выплачивать на постоянной основе все время, особенно если отец отойдет от дел. Правда, тут я слегка приукрашивал картину, поскольку моя помощь Роману явно принесла роду немало пользы. Это я уже молчу о моем участии в войнах и других операциях нашей семьи. Я вносил явно немалый вклад для рода, но все равно хотелось иметь собственные средства для личных нужд, которые не будут отслеживаться родом. Помнится, тот же Роберт предлагал мне обсудить с ним бизнес-идею, и я дал свое согласие, только вот времени на это у нас все никак не находилось. Сначала турнир, потом на зимних каникулах покушение, учеба, а затем еще полет за границу. Все это просто не давало нам как следует сесть и обговорить детали. Это я уже молчу о том, что и у Роберта дел было не в проворот. Так что я решил начать с малого и для начала просто ходить на разного рода мероприятия для молодых аристократов. Только вот кто бы мог подумать, что я окажусь даже слишком популярным. Она? На несколько секунд замолчал я, перекидывая взгляд то на несколько стопок писем, то на саму слугу. Это приглашение, что ли, за все время с моего поступления в академию? Почему их так много? Здесь находятся все актуальные приглашения на мероприятия, присланные за последние 3-4 недели. От услышанных слов у меня чуть глаза на лоб не полезли. И как вообще можно физически посетить столько мест разом? Вы говорили, что хотите сосредоточиться на учебе и тренировках, поэтому я не беспокоила вас письмами, беря все отказы на себя. Пожалуй, оно и к лучшему. Иначе на академию у меня вовсе не осталось бы времени. Покачал я головой, после чего добавил. Ладно. Я решил в следующие неделю-две посещать мероприятия. Поэтому отбери наиболее подходящие, где будут присутствовать члены влиятельных родов. Только не переусердствуй, мне еще учиться все-таки надо. Как прикажете, молодой господин. Кивнула в ответ девушка, забрав с собой стопку писем и оставив меня наедине с собственными мыслями. В тот момент я и не подумал, что на большинстве посещенных мной мероприятий буду встречать Варвару. Видимо, она тоже решила воспользоваться по полной возможностями столицы, раз уж ей редко доводилось тут бывать, и ее необыкновенная восточная красота очень помогала девушке в этом деле. Наши разговоры с ней, как правило, проходили максимально нейтрально. Сестра ограничивала себя в острых высказываниях, демонстрировала лишь свой ум и образованность. Этим она в некотором роде подкупала меня, так как общаться с ней оказалось действительно интересно. И часть времени я невольно проводил рядом с ней, поднимая самые разные темы. Причем сестра была достаточно эрудирована, чтобы, если и не разбираться в конкретных направлениях, то хотя бы поддержать разговор. Если, конечно, исключить момент, когда один пьяный аристократ счел меня ухажером сестры и, не разобравшись в ситуации, полез кулаками. Благо, слуги на том мероприятии среагировали мгновенно, и мне не пришлось марать руки. В тот момент я также не мог не заметить, как Варвара смотрела на этого человека, как на мусор. Тут ее высокомерие раскрылось во всей красе. Девушка явно вела себя искренне, проявив сиюминутную слабость. Впрочем, тут я как раз понять ее мог, ибо такой тип людей у меня и самого вызывал отвращение. Алкоголь никогда не приводит ни к чему хорошему, особенно если не знать меру. Анна, в свою очередь, придерживалась моего совета и тайком отдавала письма сестре. Первые несколько дней ничего не происходило, а вот затем Елена послала ответное письмо. Только вместо ожидаемого мной сообщения, что она хочет встретиться с сестрой один на один, она предлагала сразиться в бою и выяснить все раз и навсегда. И вот этого как раз никто из нас даже предположить не мог. Конец шестой книги. Читал Алексеев Михаил.